Глава 5. На следующее Рождество в плене выпал снег. Легким пухом лежал он на холмах и полях, защищая землю от зимней стужи. Даже ручей в Полмерской долине покрылся льдом, а неподвижные деревья мрачными скелетами темнели на фоне неба. Потом тучи рассеялись, с голубых небес засияло солнце, и жестокий мороз сменила оттепель, покрыв землю серыми лужами. Томас поднялся в Труанскую рощу и вернулся с огромной охапкой астролиста, усеянного огненно-красными ягодами. Вместе с Джанет они перевили ветки астролиста, срезанным у дома плющом, и украсили гирляндами все комнаты, а Томас в придачу сплел из ветвей астролиста крест и повесил его над крыльцом. Джанет хлопотала на кухне, готовясь к встрече радостного дня. В доме ждали гостей — и она знала, что те быстро расправятся с бисквитами, пудингами и пирогами, а, может быть, захотят еще и по чашке бульона, перед тем, как выйти на холодный вечерний воздух. Томас сидел у очага с Библией на коленях, а двое малышей теребили Джанет за юбку, выпрашивая у нее хоть кусочек того, чем так вкусно пахло с противня над очагом. «Ну-ну, будьте хорошими детьми и оставьте маму в покое», «А то не пробовать вам пудинга до самого конца Рождества», — ворчала мать. Что же до отца, то и он не удержался от искушения проявить родительскую власть и сурово обратился к Сэмюэлю. «Отойди от мамы, Сэмми, и оба перестаньте клянчить. Подойдите к папе и послушайте, какую хорошую книгу он вам почитает». Дети молча повиновались, и мальчик потащил за собой маленькую сестренку, которая еще почти не умела ходить. Тщательно выговаривая каждое слово, Томас читал первые главы из Евангелия от Матфея. Но дети были слишком малы и не понимали, о чем рассказывает им отец, поэтому они тихо сидели у его ног и спокойно играли с куклой в рваном платье, мирно деля ее между собой. Джанет распрямила спину и, подбоченившись, с минуту смотрела на них. Прибраться на кухне, поужинать, уложить детей спать, а там, глядишь, уже пора надевать капор и шаль и отправляться под руку с Томасом ко всеночной в Ленокскую церковь, оставив услужливую соседку последить за домом. Но в ту ночь идти в церковь Джанет почему-то не хотелось. У нее не было желания слушать слова священника, петь вместе со всеми рождественские гимны и, опустившись на колени перед алтарной преградой, принимать святое причастие. Ее вдруг неодолимо потянуло выскользнуть во тьму и побежать к тропинке, вьющейся по скале, с которой открывается безбрежная панорама моря, где луна прокладывает по воде серебряную тропу, ведущую с темного моря на небо, где она будет ближе к миру и покою, чем стоя на коленях в Ленокской церкви, ближе к тому, чему нет имени, где можно забыть о бренном бытии и слиться с тем, что не ведает времени, где нет ни сегодня, ни завтра. Ни благочестие, подобающее рождественской мессе, испытываю я сегодня, — думала она, — но желание побыть одной, подставив лицо лунному свету. Словно очнувшись ото сна, она стала накрывать на стол к ужину, лихорадочно придумывая предлог, чтобы не идти к мессе. Но Томас сам подсказал ей его. «У тебя под глазами тени, Дженни, да и лицо что-то слишком бледное и усталое. Ты неважно себя чувствуешь?» «Наверное, дело в готовке. Я слишком долго стояла у плиты. Оттого и голова болит, и спину ломит. Может быть, мне лучше остаться дома, Томас? Ты можешь и без меня сходить в Ленок?» «Мне бы не хотелось оставлять тебя одну в сочельник, дорогая. Это будет в первый раз с тех пор, как мы поженились. И все же так лучше. Завтра придут гости, и я должна быть здорова». На то мы порешили. И когда из-за полей донесся тихий звон колоколов Ленокской церкви, Томас взял фонарь и один отправился к мессе. Стоя на крыльце под крестом из астролиста, который поскрипывал и вздыхал над ее головой, Джанет смотрела, как муж поднимается вверх по холму. Соседка, в чьей помощи нужды больше не было, тоже ушла, пожелав ей доброй ночи и счастливого Рождества. Джанет осталась в доме с детьми, крепко спавшими в комнате на втором этаже. Она приготовила горячий бульон для мужа, который вернется из церкви голодным и продрогшим, затем накинула на плечи шаль и высунулась из окна. Земля была все еще покрыта тонким слоем снега. Луна стояла высоко в небе, и тишину ночи нарушал лишь рокот волн, бьющихся о скалы за гаванью. Джанет неожиданно поняла, что должна последовать голосу сердца и идти к скалам. Она спрятала ключ от двери за корсаж, накинула на плечи шаль и вышла на улицу. Ей казалось, что внезапно выросшие крылья быстро уносят ее от дома, от спящих детей вверх по крутой узкой улочке Плина, к побелевшим от мороза холмам, к безмолвному небу. Джанет прислонилась к стене разрушенного замка. У ее ног лежало море. В лицо ярко светила луна. Она закрыла глаза и сразу почувствовала, что все бередившие ее ум мысли отлетели, что усталое тело покинуло ее, и она обрела странную силу и ясность сродни силе и ясности самой луны. Открыв через мгновение глаза, она обнаружила, что окутана туманом, а когда он рассеялся, увидела фигуру человека, который стоял на коленях перед скалой, опустив голову на руки. Она знала, что он исполнен мучительного отчаяния и горечи, что его несчастная заблудшая душа взыскует ее утешение. Она подошла, опустилась рядом с ним на колени и, прижав его голову к своей груди, стала гладить рукой его седые волосы. Он поднял на нее дикие карие глаза, горящие безумным страхом. И она поняла, что он принадлежит будущему, тому времени, когда она будет мертвой лежать в могиле, но узнала в нем того, кто принадлежит ей и только ей. «Успокойся, любимый мой, успокойся, отбрось свои страхи. Я всегда рядом с тобой, всегда. Никто тебя не обидит». «Почему ты не приходила раньше?» — прошептал он, крепче прижимая ее к себе. «Они пытались отнять меня у тебя. Весь мир черен и полон демонов. Дорогая, любимая, нет правды, нет для меня дороги, которую я мог бы выбрать. Ты поможешь мне, ведь правда? Поможешь? Мы будем страдать и любить вместе», — ответила она. «Каждая радость, каждая боль твоей души и твоего тела будут и моими. Дорога сама скоро тебе откроется, и тогда мрак покинет твою душу». «Я часто слышал твой шепот и внимал твоим благословенным словам утешения. Ведь мы разговаривали друг с другом одни в тиши моря, на палубе корабля, который и есть часть тебя. Почему ты раньше никогда не приходила, чтобы вот так же меня обнять и прижать мою голову к своему сердцу?» «Я не понимаю», — сказала она. «Не знаю, откуда мы явились, не знаю, как спала с моих глаз пелена, и я пришла к тебе. Но я услышала, как ты зовешь меня, и ничто не смогло меня удержать. С тех пор, как ты меня покинула, потянулись долгие трудные дни. Я не следовал твоим советам и не оправдал твоей веры в меня», — сказал он. «Посмотри, какой я старый. Мои волосы и борода посидели. Ты же молода, моложе, чем я тебя помню. У тебя чистое девичье лицо и нежные мягкие руки. Я не имею представления ни о том, что было, ни о том, что будет, но твердо знаю, что время непрерывно и здесь, в нашем мире, и в любом другом. Для нас нет разлуки, для нас нет ни начала, ни конца. Мы неразлучны, ты и я, как звезды неразлучны с небом». Тогда он произнес: «Любимая моя, все шепчутся, будто я безумен, будто рассудок покинул меня, и в глазах моих горит опасный огонь. Я чувствую, как ко мне подкрадывается тьма, и когда она окончательно наступит, я не смогу ни видеть, ни чувствовать тебя. Тогда здесь останутся только пустота и отчаяние». В эту минуту туча закрыла луну. Он задрожал, и Джанет показалось, что на ее руках лежит ребенок, ищущий утешения. «Когда мрак начнет подступать к тебе, не бойся его. В эти часы я буду держать тебя так же, как держу сейчас», — утешила она его. «Когда, борясь с самим собой, ты утратишь способность видеть, слышать, я буду рядом. Я буду бороться за тебя». Он откинул голову и смотрел, как вся белая, с улыбкой на устах, она стоит на фоне неба. «Этой ночью ты ангел», — сказал он. «Ангел, который стоит у небесных врат, ожидая рождения Христа. Сегодня Рождество, и в Ленокской церкви поет гимны. 50 лет или 1000, какая разница?» — сказала Джанет. «И то, что мы оба пришли сюда, тому доказательство». «Значит, ты больше никогда меня не покинешь?» — спросил он. «Никогда, никогда не покину». Он опустился на колени и поцеловал ее запорошенные снегом ноги. «Скажи мне, Бог есть?» Он заглянул ей в глаза и прочел в них истину. С минуту они стояли рядом и, глядя друг на друга, видели себя такими, какими уже никогда не увидят на земле. Она видела перед собой мужчину, согбенного, измотанного жизнью, с буйными растрепанными волосами и страдальческими глазами. Он же видел девушку, молодую и бесстрашную, с лицом, залитым лунным светом. «Доброй ночи, матушка. Красавица моя, любовь моя. Доброй ночи, любимый. Дитя мое, сын мой». И вновь разлился туман и скрыл их друг от друга. Джанет стояла рядом с руинами замка. Под ее ногами море, шурша, набегало на скалы, и серебряная тропа тянулась по воде. Все было как прежде, ничего не изменилось. Она простояла здесь секунду, не более. И все же она проделала путь в полвека, путь из окружающего ее мира в иное время, в иное пространство. Но не было в душе ее ни удивления, ни страха, а лишь великая любовь и благодарность. Повернувшись спиной к морю, Джанет отошла от скал и стала спускаться по крутому склону холма в Плин. Уже миновала полночь, и наступил день Рождества. Она немного постояла, прислушиваясь к звукам последнего гимна, доносимым ветром из Ленокской церкви. То была тихая, сладостная песнь, в которой голоса простых людей несли миру радостную весть. «Слышишь, полный торжества, гимн во славу Рождества, вознесенный райским хором над ликующим простором. Иисус на свет рожден, мир спасен и грех прощен. Пой же с ангелами всеми, царь родился в Вифлееме, лейся, полный торжества, гимн во славу Рождества». И Джанет улыбнулась и обратила взгляд на восток, где высоко в небе сияла звезда, очень похожая на Вифлеемскую.